Разговор был на кухне. У нас все разговоры на кухне. За чаем или чем покрепче. Традиция такая. Про самое главное не с трибун говорить, а вот так. С глаз на глаз, при закрытых дверях. За окном чернота. На кухне свет над столом. На столе тарелки. В тарелках разворошенная еда из ближайшего супермаркета. В кружках безнадежно остывший чай. В стаканах столичная, как слеза. И два мужика друг против друга, в майках, которые что-то друг другу доказывают, руками размахивая. Обычные на вид мужики. Только необычные. И разговоры меж ними непростые. На «ты», хотя до того исключительно на «вы» общались. Только кухня, она к «вы» не располагает. Кухня, она всех равняет. «И что ты намереваешься делать, когда все это закончится?» «Я?» «Ты!» «Как гарант!» «Не допускать впредь подобных ошибок!» «Я обучаем!» «И не позволю!» «А со страной?» «А что страна?» «С ней все в порядке!» «Ты мне про ВВП и темпы роста?» «Не надо!» «Я как те мужики в поезде!» «Я на земле живу, среди людей!» «И много чего вижу и слышу!» И не все так благополучно, как тебе докладывают твои референты, если по гамбургскому счету. Давай по гамбургскому. А если по нему, то что-то я не наблюдаю у нас реальных прорывов, если без дешевого патриотизма. Может, ты просто плохо информирован на своем шестке? Может быть. Только я цехи сужу, снизу, где люди, народ, а тысячи глаз не могут проглядеть. Где мы впереди планеты всей? Если балет исключить, который тоже. А оборонка? С падающими космическими носителями и комплектующими из Китая и Германии? С чего ты взял? С того, что я отвечаю за безопасность страны, на своем уровне, в своем регионе, и осведомлен, как и из чего делаются наши ракеты. И, кстати, томографы, на которые отечественные этикетки лепят, и твоим чинушам в качестве образчиков прорывных технологий показывают. Там внизу все не так радужно. Ракеты летают не лучшим образом, лодки плавают не так, как хотелось бы, в штабах служат не те, кому следовало. Если лак пропагандистского глянца ноготочком соскрести, то половина техники в воинских частях мертвым грузом стоит, потому что износ под 100%. Но зато свежей краской отблескивают, на случай высокой проверки. И, конечно, есть десяток парадных единиц, которые новенькие, с иголочки, чтобы генералов катать. Показуха, потемкинские деревни. Только плохо, что не деревни, а воинские части, чего себе князь Таврический позволить не мог. С крестьянами баловался, но с солдатами нет, не рисковал, чтобы живота не лишиться. Но бюджет армии! Не спорю, деньги в армию идут, но только там и пропадают без вести. Потому что закупы техники, амуниции, да даже пайки солдатские — втрое-четверо выше рыночных цен, так как все с тех закупов кормятся, командиры частей в первую очередь. Нет армии, есть кормушка для генералов. Я сам лично несколько таких прикрыл. Сухпай на базаре за забором вчетверо дешевле. Давай еще по одной, а тут такой разговор на сухую. Нацепили на вилки из банки бычков в томате, бросили на хлеб, в стаканы плеснули. Глотнули, крякнули. Нормально. Можно дальше продолжать правду-матку рубить, так что щепки во все стороны. Или, может, мы про личный состав поговорим? Про отличников боевой и политической подготовки? Давай про них. Год службы — это что? Это в какие ворота, если мы про войну? Солдаты сутками в казармах пухнут, вместо того, чтобы на полигонах землю мордой рыть. Снег на территории наемные работники убирают, вместо того, чтобы солдатам лопаты вручить. Стройбат времен СССР был боеспособнее, чем иные современные элитные части. От того, что дрючили, невзирая на лица и погоны. А у нас, когда дело доходит, мы боевые части с Дальнего Востока тянем, а стратегические ракетоносцы используем как фронтовые штурмовики. С миру по нитке боеспособные части собираем. Пиарить войну научились, а воевать по-крупному — нет. Конечно, армия, коли до большой войны дойдет, самоорганизуется. Вот только пятиться до Москвы, по ходу ошибки мирного времени исправляя, не хочется. Ты забываешь про наш стратегический ядерный арсенал. Ты что, Всерьез будешь кидать бомбу на Париж или Вену, чтобы стать врагом человечества похлеще Гитлера с Геростратом? Нет, не станешь. Мы, конечно, будем пугать ядерной дубинкой наших соседей, что приведет лишь к тому, что они объединят свои против нас усилия, а победить весь мир невозможно. Даже Сталин от таких задумок был вынужден отказаться. Время больших войн ушло. Неугодные режимы теперь убирают втихую, давят экономическими рычагами, творят революции или перевороты, нередко руками приближенных к трону чиновников, или, используя высокие технологии, ликвидируют неугодных и несговорчивых верхних руководителей. Уж на что наш южный сосед, Туркменбаши, был полубогом и любимцем всего народа, а помер в одночасье, в окружении своих соратников и друзей. Или латиноамериканские президенты, которые один за другим. Мрачные картинки рисуешь. К сожалению, реальные. Тут лучше перечернить, чем отлакировать. Чиновники помогли тебе забрать власть под себя. Наверное, это было правильно, но их время кончилось. Государство, отданное на откуп бюрократам, это колосс на глиняных ногах. Это всегда очковтирательство. Бравурные рапорты и спрятанная в каждом углу гниль. Чиновник не будет за государство болеть, только за свой карман. Отсюда кумовство, обманы, коррупция. Пятая колонна. Дай чинуше больше или пообещай международную амнистию, и он сдаст любого с потрохами. Как приближенные генералы сдали Саддама Хусейна. Своя рубашка им ближе к телу, чем твоя. Не зарывайся. «Помни, с кем говоришь?» «С Семеном Михайловичем говорю, приватно, потому что в неофициальной обстановке, на кухне, за чашкой чаю. Впрочем, я и официально о том же. Могу себе это позволить, должность у меня такая, независимая. Ни от кого, я с бюджета не кормлюсь, повышений по службе, званий, квартиры и иных чиновничьих преференций не имею, я сам по себе». «Но подчиняешься мне!» — хлопнул по столу кулаком Семен Михайлович. — Тебе, что не запрещает мне иметь свое мнение, а тебе его выслушать, потому что лишняя информация никогда не бывает лишней. — Хорошо, тогда дай предложения твои, а то хаять все гораздо, а предложить только давай не вообще, а по первоочередности задач. — Что делать? — Тогда рожать. — Чего? — Рожать всем. Повсеместно, от мал до велика, включая тебя, взбираться на все, что шевелится, дабы продолжить род. Коли ты государь, будь примером, настрогай полсотни детишек, и чтобы каждый чиновник по дюжине, что должно стать приоритетной государственной задачей лет на 50 вперед. Ты что, шутишь? Ничуть, потому что мы вымираем, а эту страну никакие атомные бомбы не смогут оберечь, только население, которая свою семью, свой дом и огород защищать будет. Что бы ни случилось, как в сказке Гайдара. И снаряды есть, да стрелки побиты. Как же мне обязать народ рожать? Не знаю. Запретить аборты, изъять из продажи презервативы и другие контрацептивы, ввести многоженство, в конце концов отключать после 22 в стране электричество, чтобы супруги пораньше укладывались спать и от нечего делать строгали детей. Ну или поднять пособие за рождение ребенка, за второго дарить машины. Вот мужики задумаются и расстараются. За третьего давать трехкомнатные квартиры, за четвертого четырехкомнатные. То, что примерно делали в бывшей ГДР, которой нужно было наращивать народонаселение. Ведь это копейки в масштабах государства. Они же потомственных алкоголиков станут рожать. Ничего, на войне всяк сгодится, хоть пьяница, хоть урод. И у станка тоже. Уж извини за цинизм. Будут дети, будет страна. Не будет детей, будет пустая территория с ржавыми ракетами. А свято место пусто не бывает. Допустим. Что еще? Образование. Для тех, кто народится. Которого теперь почти нет. Дипломы есть, книжечки картонные, синенькие и красненькие, а под ними ничего. Переводчики не переводят, инженеры не считают, врачи сердце справа ищут. Хочу напомнить, что один из твоих предшественников в звании генералиссимуса до и после Большой войны на образование поставил, университеты стал открывать и строить, потому что понимал, Иначе в современном высокотехнологичном мире не выстоять. Кто-то должен оружие в НИИ и на заводах ковать. Ну, еще. Поднимать науку. Через то же образование. Создавать шарашки, куда заманивать или хоть даже силком загонять талантливых ученых. Давать им деньги, кафедры, институты. Создавать целые научные города, ну или, если хочешь, резервации. Обеспечить, пусть даже искусственно, европейский уровень жизни и зарплат. Построить коммунизм в отдельно взятом районе. А кто их учить станет? Враги. Вербовать по всему миру специалистов, денег не жалея, как это делал Сталин. Не технологии покупать, а мозги, которые эти технологии создадут. И наши кадры до мирового уровня подтянут, как при той индустриализации. Их мозгами, их же и бить. Дальше ты скажешь про экономику, потому что все говорят. Скажу. Без прорывной экономики страна обречена, потому что ракеты из чего-то делать надо, и кому-то. А этих кого-то кормить сытно. Одним только брецанием оружия страну не защитить. Уж на что Советский Союз был милитаризирован, и армию имел чуть не самую большую и боеспособную в мире, а не выстоял, потому что экономику в сторону войны перегнул. Это общие слова, которые все говорят, экономика и так растет. С колен медленно не встают, только рывком, только так можно подняться. И тут есть только два рецепта. Либо, как в военное время, национализировать все и вся, забрав ресурсы под государство, загнав людей на заводы и в шахты, где они в три смены без выходных будут ковать валовый национальный продукт. Либо дать волю предпринимательству, опершись на народный бизнес. Но тогда закрыть границы для дешевого товара, потому что мы никогда не сможем конкурировать с бесплатным китайским и вьетнамским ширпотребом. Поднять таможенные пошлины в 3, если надо, в 5 раз. И тогда потребитель продавит производителя, у которого за счет товарного вакуума появится рынок. Допустим. Поставить под общественный открытый контроль все доходы с продажи природных ресурсов и показать, куда они идут. Десяток другой триллионов рублей там сразу сыщется. Вот тебе и базис для экономического чуда по типу японского. Будет мало? Ввести винную монополию. Царская Россия на одной водке четверть бюджета верстала. А у нас водочный рубль мимо казны идет. А есть еще табак, сахар, соль. Все? Нет. Убрать всех посредников между производителем и покупателем. Пусть будет один посредник, государство. Дать дешевые и доступные кредиты. Деньги — это кровь бизнеса. Хоть даже печатный станок под это запустить. Заманить сюда минимальными налогами и дешевыми кредитами иностранный средний бизнес. Пусть строят на нашей территории предприятия, которые нам оставят. Да много чего еще. В этом особой новизны нет, все это проверенные временем рецепты. Только они не работают. Конечно, не работают. Чтобы они заработали, нужно переломить хребет чиновничеству твоему. Иначе они любое начинание саботируют и извратят, свою кормушку защищая. Потому что, беря и давая, выстраивают теневую экономику, создавая собственную вертикаль власти, параллельную официальной. И какая сильнее, это еще надо посмотреть. С коррупцией ведется борьба на всех уровнях. Где? На каких уровнях? Покажи мне хоть одно селение, один город, регион, где бы чиновники не брали. Или ты забыл про тех гаишников, от которых мы откупались? Или ты думаешь, что они брали, а наверх не отстегивали? Что их начальники позволили бы им получать больше, чем они? Ты же сам, опираясь на чиновничество, позволяешь им кормиться с отданных им вотчин, чтобы они более рьяно служили. Отчего и размножились они в таком количестве, как саранча. Их же нынче вчетверо больше, чем в СССР было. И в царской России, кстати, тоже. Вчетверо! А население вдвое меньше, и всех кормить надо. И машинку персональную дать, и всяк из них тащит под себя приятелей да кумовьев для того, чтобы брать. Как такую армаду прокормить? Коррупцию невозможно победить мгновенно. На это требуются годы и десятилетия. Да ты что? А хочешь рецептик, как убить коррупцию в один день, если, конечно, есть на то воля и желание? Ну-ну, интересно узнать. А ты выпусти указ, что все те, кто идут к чиновникам взятки вручать, коли напишут на вымогателей заяву, все то, что просить хотели, тут же получат. От государства. И под твои гарантии. Захотел, чтобы ребенок в университет поступил, а с тебя деньги требуют. Капни на ректора, и отпрыск твой тут же будет зачислен, несмотря на двойки. Хочешь подряд получить? Ну так получишь, без всяких тендеров, и первым, коли поможешь взяточника за руку схватить. За возвращение прав денежки требуют, а ты заяви и приходи получать свои права, даже если нарушил. Следователь просит, чтобы родственника от срока отмазать. Иди, заявляй, и получай свою амнистию. Но тогда кто-то получит то, что ему не положено. Конечно, и должен получить. Потому что эти потери в масштабах государства несопоставимы с вредом от коррупции. Вот и все. И все просители в тот же день наперегонки побегут сдавать взяточников, потому что идут к ним не из любви к искусству, а чтобы вопрос свой решить. А тут его так можно решить, гарантированно и без денег. Так зачем тогда давать? В неделю вы всех взяточников выявите и привлечете, а остальные ушки прижмут, потому как на нары пересаживаться не захотят. Конечно, большую часть чиновников ты потеряешь. Зачем им место под себя держать, когда оно денег не приносит? Так и слава богу, другие в их кресла сядут. А вот тут уж можно им и оклады повысить, и привилегии дать. А вот станешь ты это делать или нет, другой вопрос. Потому что тогда близкие к трону фигуры пострадать могут, от которых царь отлипнуть не может. Я не царь. «А кто?» «Царь есть! Государь-император всея Руси, царь-батюшка!» «Только если ты своему народу батюшка, то придется тебе кое-кого за мошну взять, чтобы отсыпать излишки тех, у кого много, к тем, у кого ни хрена за душой нет. Запустить денежные лифты, которые не только снизу вверх, но на нижние этажи иногда катаются. Россия — социально направленное государство. Ничего с этим не поделать». Нашему человеку справедливость важнее денег. У нас всяк готов себе глаз выколоть, чтобы у соседа двух не стало. Отсюда русские бунты, Стеньки Разины, Пугачевы, плыхающие помещичьи усадьбы. И та большая революция, которая впервые в истории доказала возможность финансового равенства. И наш народ через этот опыт прошел и его не забыл. И не сможет забыть. И коли этого равенства не будет, вновь начнет бунтовать, жечь и рождать новых Пугачевых и Ульяновых Лениных, сметая прежнюю власть. И это необратимо для страны. И по большому счету для мира, где богатых после опыта нашей революции сильно схватили за кадыки, вытрясая из них социал для бедных. Потому что был мировой эксперимент, был Советский Союз с его странноватым, но работающим лозунгом «от каждого по его способностям, каждому по его труду». И эту историю уже не изъять, не вымарать из учебников. После 17-го года мир стал другим, так что придется нам в отдельно взятой стране строить пусть не социализм, но хотя бы его подобие, хотя бы пародию на СССР, или строить евросоциализм с его зашкаливающими налогами и экспроприацией денег у богатых в пользу бедных, хотя бы даже тех же беженцев. И тут ты опять споткнешься на чиновниках и на своих единомышленниках, которые не захотят дележки, и тебе придется выбирать, или они, или народ. Чиновники тоже народ. Нет, не народ, но лишь слуги его. Слуги, а не баре. Они для людей, а не люди для них, и точно не под них. И ты? И я. И ты. Пиявки мы, которые за счет людей живут, ими питаясь. Угробишь народ. Кого или что сосать будешь? Лапу? Предлагаешь до основания, а затем? Пусть не до основания, но основательно. А ломать кто будет? Ты или народ? Но только если народ, то не исключено через кровь, а это не лучший для страны путь. Хотя и обеспечивает социальные лифты, что еще Наполеон отмечал. Если элиты не хотят делиться своим куском пирога, то у них его отбирают уже целиком. Эти делиться не желают, и перекладывают бремя трещащих бюджетов на плечи низов через повышение тарифов, штрафов, урезание социальных программ, и от этого низы могут не захотеть, а верхи не справиться. По известной революционной формуле. Стравить пар может только царь, который учинит революцию сверху, и времени на раскачку, боюсь, не осталось. Если поджимать чиновничье сословие всерьез, но медленно, то они могут начать защищаться. Как? Например, как американская элита против Кеннеди, и тогда этот заговор будет не последним. Но если их не взять за глотку, то может начаться брожение в низах, с непредсказуемыми для тебя и страны последствиями. Ни то, ни то, ни вариант, ни для царя, ни для страны. А выбирать предлагается мне? Тебе. На меня ответственность сваливаешь? А на кого еще? Ты гарант этой страны. По конституции тебе и бремя нести, и историческую ответственность. Но одно точно скажу. Если что-то делать, то лучше делать теперь, когда появился повод, который лучше не упускать. Потому что если бы его не было, его нужно было бы придумать. Сидят на кухне мужики, пьют, закусывают, по столу кулачками стучат. Правду матку в глаза режут, забыв про субординацию. Чуть за грудки друг дружку не берут. А как еще донести, если без купюр? Только так, по русской традиции, на кухне или в баньке, до того хорошенько на грудь приняв. В бане да на кухне все равны, все на «ты», хоть лейтенант, хоть генерал, хоть верховный главнокомандующий. После, в себя и в кительки с погонами вернувшись, можно будет звездочками посчитаться. А пока не зазорно крыть, что в голову взбредет. И нужно. Под звон стаканов, язычки развязав, много чего можно себе позволить. А коли на трезвую голову-то сразу на эшафот и на кол, как врага и изменника. И если теперь наговорить с три короба, то что-то да осядет, должно осесть. Потому как сегодня можно на «ты» и по-гамбургскому, а завтра придется на «вы» и с оговорками. «Послушай меня, Сёма, не туда ты рулишь, не туда!» «А куда?» «А вот я теперь скажу, налью и скажу. Только ты не обижайся, потому как я со всем нашим к тебе, как царю-батюшке, уважением!» И снова квартира, продавленный диван, холодильник, доска на балконе, по которой надо, если что, как канатоходцу, и разговоры с пониманием, кто есть кто и под кем, уже на «вы». «Как настроение, Семен Михайлович?» «Спасибо, хреновое». «Что так? А вы думаете, я буду в восторге от ваших клоповников?» «Мы же никуда, мы же целыми сутками друг против друга, как в подводной лодке». Ну вот и претензии пошли, как в молодой семье. Ни жилья своего, ни ресторанов, ни ночных клубов, ни друзей и приятелей, которые были в той, прежней, холостой жизни. Устал Семен Михайлович от жизни кочевой и квартир съемных. Пора выбираться с лодки, пора на людей посмотреть, себя показать и его. «Согласен, Семен Михайлович, засиделись мы, надобно и честь знать». «Что вы задумали? Опять?» «Потому что ничего доброго от их жизни ждать не приходится. Давайте и развлечемся, визиты нанесем, в гости съездим, приветы раздадим, а то точно все вдвоем да вдвоем». «К кому это вы собрались, если не секрет?» «К одному из ваших приятелей, вернее, к его первому помощнику, который всеми его делами заправляет, да вы его наверняка знаете. А договоренность есть?» «Будем считать, что есть, хотя он о ней не знает. Но это ничего, такой гость, как вы, может и без приглашения, как тот татарин». Раннее утро, туман по земле, солнышко из-за леса, роса. На деревьях птички поют, щебечут, пустынная дорога с кирпичом на повороте, потому что тупиковая. Никто по ней в такое время не ездит. КПП? Шлагбаум поперек. Вагончик? В вагончике охранник, подработающий телевизор, дремлет. Вдруг стук в окошко. «Кто? Чего надо?» «Слышь, мужик, грибник я, заблудился. Вчера еще всю ночь по лесу бродил, замерз. Проходи мимо, здесь находиться нельзя. Так я бы ушел, но не знаю куда. Слышь, пусти погреться или дорогу покажи. Вот привязался. Охранник вздохнул, поднялся с теплого топчана, открыл дверь. «Ну ты, дядя, придурок! Какие здесь грибы? Тут природоохранная зона, по которой...» Не договорил. Грибник брызнул ему в нос из баллончика и втолкнул обратно в вагончик. «Невежливый ты, дядя, негостеприимный. Я ж говорю, замерз. Обидел ты меня. Сильно обидел». Втащил неподвижное тело на топчан, уложил головой на подушечку, вколол успокоительное, укрыл одеяльцем. Пошарил по карманам. Пропуск нашел. «Михеев Илья Валентинович. Очень приятно. Где-то здесь еще рация должна быть. Ага, вот она. Отключить ее. Теперь поднять шлагбаум. Свободна дорога. Отъехать вперед, встать за поворотом, позвонить. Все, ребят, проезжайте, я договорился». Гул моторов, колонна. Раз, два, три. Два десятка одинаковых черных джипарей с тонированными стеклами. А номера? Сильные номера. 01, 02, 03 и так до 20-го. Хорошо сделанные. И недорого. Через 2 километра остановка. И последняя инструкция. «Ждите здесь. Когда дам сигнал, проезжайте на 1,5 километра вперед. Из машин не выходить, стекла не опускать. Иначе ни копейки. Если кому до кустов сбегать надо, то лучше теперь, чем потом. Ясно?» «Чего не ясно? Ясно. Только не ясно, кто командует, потому что никто заказчика ни разу не видел. Зато деньги видели. Все, пацаны, кому облегчиться, давай теперь. Потом в салонах сидим, не высовываемся, не пьем, не курим, не спим, музыку не слушаем». «А чего так?» «Хрен знает, мне сказали, я передал. Если кто нарушит, полсуммы долой. Со всех». «Со всех — это серьезно. Все не простят. Но дело даже не в деньгах, в приключении». Стоят джипари на лесной дороге, растянувшись на 0,5 километра, черным лаком поблескивают. Красивая колонна, дорогая. На несколько миллионов баксов тянет. Но не приора же было под это дело подтягивать. Не тот эффект. Все в порядке. Эти на исходных, можно начинать. «Как вы, Семен Михайлович?» Пожал неопределенно плечами. Неуютно себя чувствует, не в своей тарелке. Хотя должен в своей. Поворот. Последний прямой отрезок дороги. КПП. На этот раз капитальный. И там дальше какие-то избенки, дорожки, клумбы и озеро отблескивает. Хорошее место, заповедное. Подкатились, встали. «Ну все, я пошел». Из микроавтобуса вышел человек в добротном кожаном пальто. Пошел не спеша в развалочку к шлагбауму. Узнаваемо пошел, по-хозяйски. Так только те, кому позволено и положено, ходят. Ему навстречу выскочил охранник. «Куда? Стой! Сюда нельзя!» Идет себе, никого не слушает, ухом не ведет. Точно кто-то из своих, причем не из последних. «Эй, служивый, поднимай свою палку, некогда нам!» Служивый отступил, схватился за рацию, вызвал кого-то. «Тут микроавтобус и мужик, шлагбаум открыть требует, пропуск у вас есть?» «Есть. Скажи своему начальнику, пусть рысью бежит сюда, если не хочет большие неприятности огрести». «Бежит начальник», на ходу застегиваясь. С кроватки бедолагу подняли. «Вы кто такие? Покажите пропуск». «Не здесь, в машине». «Пошли, предъявлю». Подошел к машине, откатил дверцу. «Здравствуйте». «Мамочка моя, это же хозяин! Не этот, а тот, который над ним, который над всеми, который главный!» Щечки затряслись, ручки сами собой затеребили пуговички на пиджачке, проверяя, все ли застегнуты. «Здравствуйте! Откройте, пожалуйста, шлагбаум, не заставляйте нас ждать!» Обращение вежливое, но взгляд суров, аж мурашки похожи. «Ну, у меня... но я... приказ...» Мужик в плаще наклонился, сказал тихо на ухо. «Ты что, охренел? Ты кому перечишь? Ты кого пускать не хочешь? В Сибирь желаешь прокатиться за казенный счет? Открывай быстро. Да, да, я сейчас обернулся, заорал. Чего стоишь, рот раскрыл? Открывай давай! Шлагбаум поехал вверх, микроавтобус вкатился на территорию деревни, которая уже проснулась, потому что замелькали, забегали в окнах какие-то тени. Ну что, Семен Михайлович, не страшно? А вы что, позволите мне обратно уехать? Теперь? Не бойтесь, ничего они вам не сделают. Не смогут, даже если сильно захотят. Им вначале разобраться нужно. Вопрос провентилировать, с начальством посоветоваться, а это время. Они же только исполнители. Они ответственность на себя брать не станут. Да и там, наверху, я думаю, сильно подрастеряются, потому как вряд ли ожидали. Выходим? Кивнул. Только, пожалуйста, побольше уверенности. Вы тут хозяин, все и вся, самодержец российский. Забудьте про Семена Михайловича, вспомните про вашу должность. Раньше бы вы всю эту обслугу в упор не заметили. Ну вот и теперь не спотыкайтесь. Выйти, почти выбежать, распахнуть услужливо дверцу, сказать громко «Прошу вас, господин президент». Нога ступила на землю, а за ней... ну же, не тушуйтесь, господин президент, не бойтесь, тут надо с уверенностью и напором». Из второго микроавтобуса выпали три фигуры. Три шкафа, которым назначено играть роль ближних телохранителей. Убедительные, под 2 метра, накачанные ребята в добротных костюмах, у которых в подмышечных кобурах ничего нет. Эти вообще не в курсе и ничего не понимают, потому что по-русски не понимают ни слова, кроме 3 специально заученных фраз. Эти не отсюда, издалека. Сегодня отработают и сегодня же улетят в свою дальнюю с замысловатым языком, древними артефактами и трудными соседями страну. Массовка. Пропустить их вперед, самому встать позади первого, отступив на шаг, чтобы сильно не маячить. Почему вы идете сзади? Мной прикрываетесь? Догадлив первый. Прикрываюсь, потому что в вас они стрелять не будут, а в меня могут с перепугу пальнуть. Поднялись на крыльцо. Не тормозить, не стучаться, не пытаться открывать дверь. Не по чину двери открывать, потому их всегда загодя распахивают. Нету первого такого навыка. За дверные ручки хвататься. Не должно быть. И точно. Распахнулась дверь. Не выдержали нервы у встречающей стороны. Сработали рабские привычки. Что там за дверью? Комната большая. То ли прихожая, то ли гостиная, не понять. Какие-то растерянные, бегающие люди. Быстро отсмотреть их, прикинуть, кто может быть опасен. Нет, это все мелкие гражданские служки. А где охрана? Вон они, 2, на лестнице стоят. Не знают, что делать, переглядываются. Надо им занятие найти. И припугнуть слегка, гаркнуть резко, приказным, нетерпящим возражения тоном. Охрана! Где охрана? Сюда, быстро! Посыпались с лестницы. «Где еще 3? Всех сюда! И командира вашего!» Бежит командир, спотыкается, ну еще бы! Сам государь-император с личным визитом, да без предупреждения. Тут кто угодно штанишки промочит. Напирать, давить, орать, не давая опомниться, лишая воли к сопротивлению. «Фамилия, звание?» «Семенов, подполковник, в отставке. Поступайте в мое распоряжение, приказываю обеспечить охрану первого лица всеми имеющимися в распоряжении силами». «Что? Я неясно выразился? Вы...» «Головой за нашего президента, всех в ружье и на периметр исполнять!» «Есть!» «Там на дороге мои люди. Ближе 100 метров к ним не приближаться, если не хотите нарваться на пулю». «Поднять рацию, распорядиться». «Выдвигайтесь, займите исходные по дороге в 15 метрах от КПП. Из машин без приказа не выходить. При приближении посторонних стрелять на поражение. Передайте боевую готовность группам по периметру исполнять!» Последние фразы произнести уже... на прерванной связи. Двинулись джипы. Подъехали, ткнувшись головной машиной в поднятый шлагбаум. Замерли. Впечатляющее зрелище. 20 черных джипов с одинаковыми номерами, с тонированными стеклами, за которыми черт знает, кто может скрываться. Но почему-то кажется, что бойцы в камуфляже и брониках, вооруженные короткоствольными автоматами, а кое-кто и пулеметами. И так и должно казаться. Повернуться к начальнику охраны, спросить сурово, но чуть смягчая напор. «Как звать?» «Егор Ильич». «Значит так, Егор, времени объясняться у меня нет. В стране чрезвычайное положение. Сейчас ты тащишь сюда охраняемое лицо, в каком бы виде он ни был, хоть в исподнем, хоть без. Куда он там заховался с перепугу? Найди и приведи. На все про все тебе 3 минуты. Мы его теперь с собой забираем. Или тебя, если ты его не найдешь в течение 3 минут. Только если тебя, то можешь сделать 1 звонок домой и предупредить, что ты сегодня задержишься. 20 лет за пособничество. Пусть сухари сушат, теплое белье готовят и чай, потому что в Сибири зимы холодные, а зэки злобные. Я ясно излагаю?» Судорожно кивнул. «Все прочие инструкции и приказы по боку, все они отменяются впредь до особого распоряжения. Подчиняться только нашему верховному главнокомандующему, который вот он, перед тобой. Неисполнение его приказов будет приравниваться к государственной измене и караться по всей строгости вплоть до высшей меры, которую я могу применить прямо теперь, возле того забора. Все понятно?» «Не слышу ответа!» «Да, то есть так точно?» «Ну, тогда давай, Егор. Действуй, Егор. Время пошло. Мой человечек с тобой пойдет, чтобы ты дорогу случайно не перепутал». Кивнуть одному из телохранителей, тот все понял без слов. Навис над начальником охраны. «Да, я сейчас, я сделаю», — затараторил Егор, преданно косясь на первого. «Хорошо работать в паре с известным человеком. Никаких пропусков и паролей не надо, и ни в кого стрелять не надо, и ему ничего делать не нужно, только стоять и щеки надувать». «Да, кто у вас за видеонаблюдение отвечает?» «Вот он. Ну, проводи тогда». «Зайти, осмотреться, прикинуть количество камер и изображений на экране. Вроде сходится. Вроде все здесь». «Выдернуть жесткий диск с записями, отрубить систему, так чтобы надолго, чтобы навсегда». «Ну, где там Егор?» «Вот он, да не один. Ошарашенный, потерянный, испуганно оглядывающийся по сторонам, хозяин деревеньки стоит перед первым. И ручки по швам, полосатой пижамы». «Здравствуйте, я не предполагал, не ожидал такой визит. Собирайтесь, вы едете с нами». Глянул вопросительно, испуганно на первого, подтверждения ожидая. Тот согласно кивнул. «Ну, хоть так, хоть даже молча. Такой кивок дорогого стоит». И еще один быстрый призывный взгляд на начальника охраны, который отвел глаза в сторону. «Но не будет же он против первого и колонны джипов перед КПП с шашкой наголо скакать? Он что, дурнее паровоза? Такая охрана только против хулиганов и мелких воришек хороша. А когда до дела доходит, они как агнцы божьи. Прошу следовать за мной. Подхватить арестанта под ручку, подтолкнуть к выходу. Но я не одет». Но так и хочется ответить цитатой про морг и казенное переодевание. Жаль, нельзя. Ничего, мы это переживем. Давайте быстрее, нас ждут. Кто ждет, где ждет, зачем ждет? Пусть думает. Лучше думать, чем упираться. Протащить пленника до самого микроавтобуса, втолкнуть в салон, накинуть на руки браслеты, пристегнуть их к сиденью, на голову натянуть черный плотный мешок, чтобы по сторонам не глазел, и чтобы страшно стало. «Где там Семен Михайлович?» «Идет не спеша. Точно вспомнил, кто он такой был. Вернее, есть. За ним телохранители, которые свое отыграли, которым домой пора». Сел, спокойный, но бледный. Ручкой на прощание махнул. Молодец, вошел в образ, в свой. Поехали. Мимо колонны замерших на дороге джипов. Дать им условный знак, мигнув 3 раза дальним светом. «Все, ребят, спасибо вам. Съемки закончены, можете номера перекручивать». Притормозить, пропуская микроавтобус с телохранителями, которых в условленном месте частник ждет, чтобы в аэропорт на регистрацию отвезти, которая уже началась. Этих через 2 часа в стране уже не будет. Внешний КПП. Проезжаем мимо, через 0,5 километра сворачиваем на грейдер, а потом в лес, на еле заметную, разбитую, но проходимую грунтовку, которую загодя проверить и промерить пришлось, а кое-где и жердин в луж набросать. Через 300 метров развилка. Теперь направо. Еще раз направо и 1,5 километра прямо, до поляны, где стоит еще один приготовленный и заправленный под завязку микроавтобус, на котором дальше ехать. Вот он, новенький, чтобы, не дай бог, не заглохнуть, но специально пошорканный, поцарапанный и слегка побитый, чтобы в глаза не бросаться. Выходи. Ткнуть арестанта в бок, побольше страха нагоняя, потому что это очень неуютно. Идти куда-то, не видя куда, не понимая зачем, и слыша только приказы и окрики. А ну как тебя на распыл пускать ведут? Стоять! Теперь шагай! Толкнуть в салон. Специально грубо, подгоняя под зад ботинком. Встряхнуть за шиворот. Бросить на сиденье, сказать многозначительно на «ты». Наворотил ты дел, всемером не разгрести. Поехали. Не очень далеко, но очень запутанно. В заранее арендованный коттедж среди леса, с дальними, так что не увидеть, соседями, с подземным гаражом и добротным подвалом. Нырнули вниз, сзади прогрохотав, опустились ворота. Кажется, прибыли. Хороший домик, запоры надежные, заборчик под 3 метра, видеонаблюдение по периметру. Видно, его под себя какой-то бандит строил. Да не уберегся, или его теперь в аренду сдают. Выходи. Выдернуть из машины арестанта, ткнуть кулаком в бок, готовя к допросу. Поймать на себе напряженный взгляд первого. Ну, понятно, он того арестанта знает, хотя, может быть, не близко, но видел, общался с ним, когда тот папочки подносил. «Семен Михайлович, вы пока идите, а я здесь задержусь». Покосился на человека с мешком. Кивнул. Пошел. «Это хорошо, это правильно». Негоже гражданским лицам при горячих допросах присутствовать, даже если они первые. И именно поэтому горячий допрос изнеженные души сильно обжечь может. Хлопнула дверца, тишина. Человек с мешком замер, дышит напряженно, ждет. Ножки поджаты, пальцы в кулак. Страшно. Сейчас еще страшнее будет. Надо только в образ войти и в предполагаемые обстоятельства. А предполагать надо, что мало пленнику не покажется. Ему предполагать надо. Для этого немного поинтриговать, потоптаться, погреметь железом, застежку кобуры поскрести, пистолет достать, обойму выдернуть, обратно вогнать, затворчик передернуть. Это звуки характерные, узнаваемые, которые настраивают клиента на нужный лад. Пусть прислушивается, пусть шумы ловит, предположение строит, пусть в тему входит. Воображение, оно страшнее любого пыточного инструмента будет, если ему волю дать. Достать рацию, произнести буднично, но многозначительно. Выставить по периметру усиленную охрану. К первому 3 человек из ближнего круга. И приготовьте уборщиков. Да, не забудьте пару лопат в машину бросить и обязательно пленку подстелите. Зачем, зачем? Затем! Затем, что прошлый раз еле отмыли, думаю, скоро. «Слышал? Для тебя ведь старался. Слышал, слышал, вон как башкой закрутил. Не понравилось про лопаты. Пододвинуть с шумом стул, сесть с грохотом. Резкие звуки, они не по ушам, по нервам бьют, особенно когда ничего не видишь. Рывком, не церемонясь, сдернуть с головы мешок, бросить под ноги. Ну, здравствуй, что ли, дорогой? Потому что те джипы, телохранители импортные и бетонные блоки поперек дороги, по которой ОМОН мог приехать, в немалую копеечку обошлись. И все ради тебя. Потому и дорогой. В лицо, в глаза, сильная с зеркальным рефлектором, лампа. Так, чтобы не видеть, кто рядом с ней. Хотя он уже видел. Пусть и сильно, почти до неузнаваемости загримированное, но видел его лицо. Как и другие. Правда, видеть не значит запомнить, а запомнить не факт, что не забыть. Когда в такой кутерьме и нервном напряжении, тем более, что все взоры и все внимание были обращены на первого. Чем он тоже хорош, как кинозвезда подле карманника, которого в тени кумира никто в упор не замечает, даже если он подряд 10 кошельков срежет. А видеозаписи визита нет. Утонул разбитый и разломанный жесткий диск в случайном болотце, так что тут все более-менее благополучно. Ну что, поговорим по душам? Или душу из тебя вон? Поди дозрел клиент, щурится, головой крутит, вслушивается, понять пытается. а мы его торопить не будем. Мы помолчим, потому что молчание напрягает больше разговоров. Если у тебя ни о чем не спрашивают, значит, все знают. Или что-то уже решили. Или что-то задумали. Вряд ли хорошее, раз молчат. Вот и думай, предполагай, пугай сам себя, нагоняй жути, опускай свою самооценку. Видно, не очень ты нужен, раз тебя ни о чем не спрашивают. Потянуть, потянуть паузу, как на мхатовской премьере, на нервах зрителя играя. Ну что, теперь пора? Пока не перегорел, не собрался с мыслями. Сообщить так невзначай, ленивым тоном. Тут такое дело, разговаривать мне с тобой некогда и не о чем, все и так известно. Непонятно только, зачем все это? Чем тебе... Чем вам президент не угодил? О чем вы? Я не понимаю. Если вы хотите мне что-то инкриминировать, то необходимо предоставить доказательства моего злого умысла, основанные на фактическом материале. Ух ты, куда его понесло? Не туда понесло. Боится, трясется весь как осиновый лист, но пытается напирать, подавлять, навязывать собеседнику свою волю. Потому что натура такая, потому что привык. «Ну нет, в дискуссии с ним мы вступать не будем. Дискуссии надо пресекать в самом начале, причем с самыми примитивными методами, против которых у него не найдется аргументов». «Ты чего-то попутал. Я же говорю, мне некогда с тобой разговоры болтать в предложенном формате, так что извини. Твой вопрос — мой ответ». И тут же ударить, не сильно, но очень болезненно, по печени. Замычал, закачался. Таких вот словоохотливых интеллектуалов надо через примитив ломать, через боль и страх. Иначе допрос в симпозиум превратится, с докладчиками и прениями сторон. Ну что, будем продолжать диалог в предложенном ключе? Твой вопрос, мой удар? Косится на кулак. Похоже, кончились умные разговоры. Начались по душам. Но надо усилить. На всякий случай... Это неофициальное следствие, поэтому жалоб прокурору ты написать не сможешь. И адвокатам пожаловаться, и приятелям своим позвонить. А в средствах я стесняться не буду. Считай, что ты язык, которого я притащил с той стороны. И теперь мне надо допросить тебя, чтобы ты рассказал про все, что знаешь. Или я тебе кишки нашомпал. Таковы сложившиеся не в твою пользу реалии. Кто состоит в заговоре? Удар. Какие в нем твои функции? Удар. А теперь просто удар, и еще один, без вопросов, расчетливый и очень болезненный, с кровью, ползущей по лицу и капающей на колени. Потому что кровь — это катализатор страха. С детства. Все мы воспитаны Голливудом, где кетчуп ведрами льется. Что за бензопила 3, если там ни капли крови? А теперь по зубкам, по передним, чтобы пару выбить, чтобы солененько во рту стало. Удар! Теперь можно сплюнуть, как говорят стоматологи. 3 зуба сплюнуть на пол. Ужас в глазах. Потому что на святое покусился, на импланты. Ну что, будем говорить или дальше ротовую полость санировать? Похоже, будем. И даже не пришлось пальцы ломать и ушки подрезать. Слаб оказался большой начальник. Не привык к боли и унижениям. Поплыл. Любой контрактник на его месте дольше бы продержался, а этому всего-то 3 зубов хватило. Не те люди нами руководят, не бойцы. Давай говори, только не мямли, сплюнь кровь и слова не глотай, потому что видео пишется. Затараторил, глазки выпучивая. Я не знаю всех, я только своего патрона. Он мне велел, я не хотел, честное слово, я был против, но я не мог. Не чести, рассказывай все, что знаешь, по порядку. Хотя не так уж и много знает, хоть и близок к верхам. А кто тогда все? Кто-то должен быть, кто все это придумывал и в подробностях разрабатывал. Потому что не начальники, нет. Те могли только сформулировать заказ, не вдаваясь в частности. Не умеют они сами работать, только командовать. Значит, должен быть кто-то из мелких исполнителей, который прорабатывал детали. Кто все это придумал? Молчание. Но очень нервное молчание. Значит, знает кто. Ткнуть кулаком в лицо, в кровоточащую рану, где есть еще целые зубы. Драматург. Это уже интереснее. Какой драматург? Я не знаю его имени. Все называют его драматург. Его патрон нашел, и тот все придумал. Он очень умный, он все рассчитал. Это он, не я. Тогда вопрос на засыпку. Сверху, лопатой. Где его можно найти, ты знаешь? Да, он в частном доме живет, в Подмосковье. И ты можешь адрес назвать? Может. Вот как все удачно сложилось. Потянулась ниточка. Только теперь надо, не откладывая, пока заговорщики не очухались, пока слух не пошел. Ну, спасибо. Ты пока тут посиди, отдохни, а я после приду, договорю с тобой. Ты, поди, много интересного еще знаешь. Но здесь же гараж. Ну да, не апартаменты, без звезд. Но тепло и не дует. Я только тебя к стеночке пристегну, на всякий случай. А как же, что, если в туалет? В штанишки. Ничего, до 2 лет писался и теперь не помрешь. Бывай. Орать, цепочки дергать, вены вскрывать не рекомендую. Накажу. А так, может быть, отпущу, когда все кончится. Только вы передайте, что это не я, что я не хотел, что меня заставили, что я искуплю, что пригожусь, что принесу пользу. Кому передать? Самому, хозяину. Ну ты смотри, ему бы о жизни своей непутевой поразмыслить, а он о карьере печется. Искупить хочет. Неубиваемые оптимисты эти ребята. Или убиваемые. Это уж как получится.